женился. Но через полгода, в 17,5, обручился с той, которая стала моей первой женой. Я чувствовал, мне нужно жениться, чтобы не натворить слишком больших глупостей. И я женился, чтобы уберечь себя от себя. Медицина и гигиена. Механизм защиты сработал у вас в очень юном возрасте. Вы сознавали это? Семенон. Что касается дома, нет. Но в отношении женитьбы сознавал. И, безусловно, первый брак меня спас. Беспорядок в любых проявлениях притягивал меня. Например, в Льеже существовали группы анархистов. Я наведывался к ним и, пожалуй, смог бы отважиться на самые ужасные крайности. Пойдем далее. Думаю, романы для меня примерно то же самое. Если я дисциплинирую себя, если пишу по несколько романов в год, то еще и потому, что во мне звучит некий сигнал тревоги. Бывает, мне становится не по себе, и я жалуюсь врачу, что плохо себя чувствую. У меня, дескать, то-то и то-то. А он спрашивает меня, когда вы начнете писать роман? Я отвечаю, через неделю. Вот тогда все и пройдет, говорит он мне. Все это немножко смахивает на то, как если бы я получал приказ, немедленно начинай роман. Роман — самое лучшее лечение для меня. Медицина и гигиена. А если говорить о мотивах, согласны вы с тем, что много лет назад сказал вам Чарли Чаплин? Как только становится не по себе, нужно садиться писать роман или снимать фильм. К тому же это заменяет психоаналитика. Но вместо того, чтобы платить, сам получаешь деньги. Семенон, думаю, в том, что мне говорил тогда Чарли Чаплин, есть доля истины. Медицина и гигиена. Во время великолепного обеда, который вы нам только что задали, мы беседовали о современной морали, о представлении о человеке, которое со временем меняется, о трудных проблемах, которые встают перед нами в связи с воспитанием наших детей. Хотелось бы знать, какое представление о человеке сложилось у вас, когда вы были ребенком? Семенон, у нас в семье был человек, созданный тем, что можно бы назвать системой конца прошлого и начала этого века. Обществу требовались чиновники, рабочие, слуги, и оно превосходно их выдрессировало. Они считали себя порядочными людьми и шествовали как бы в общей колонии. Мой отец отправлялся к себе на службу с таким чувством, словно там его ждало райское блаженство. Он был праведник, точно так же, как и мои дядья. Его отличало ритуализированное поведение праведника. Он истово и наивно верил и в Бога, и в социальную систему. Но мой отец был счастливым человеком. Несмотря на то, что жили мы очень скромно, он пребывал в мире с самим собой и с другими людьми. А вот моя мать и некоторые ее сестры очень на него из-за этого сердились. Они неколебимо верили в систему и хотели подняться на несколько ступенек выше. Система была прекрасна, да только вот они оказались не на самой лучшей ступеньке. Отец служил в небольшом страховом бюро, там было 5 человек, и они занимались полисами 2 компаний — Всеобщий страховой и Винтертур. Медицина и гигиена. И они все сидели в одном бюро? Семенон. Да. Медицина и гигиена. У вас нет ощущения, что это наложило какой-то отпечаток на вас? А оно возникает, когда видишь, как оборудованы ваши здешние кабинеты, видишь во всех, хотя они и разделены, одинаковые коллекции трубок, одинаковые наборы карандашей. Семенон. Вполне возможно. Хотя я об этом не задумывался. Когда отцу предложили заняться новой отраслью страхования, страхованием жизни, которому сулили широчайшие перспективы, он отказался, заявив, что предпочитает спокойно оставаться на своем месте. Его младший коллега, согласившийся взять страхование жизни на себя, очень скоро достиг блестящего положения. купил машину, дом и даже определил дочку в лучшую монастырскую школу Льежа.